করুণা ঘন বিগ্রহ শ্রী শ্রী গৌর নিত্যানন্দীর Твоей безграничной милости Гаура Нитянанда и по милости Шри Радха Мадхавы. Наш достопочтенный Парама Бхагавата, принявший прибежище на берегу Радхакунды, он совершал непреклонно баджан стопам Радхарани и отправился в вечную Дхаму. Шри Кришнадас Бабаджи Махарадж. В честь дня его ухода мы будем поклоняться и будем праздновать это событие. И в связи с празднованием этого события мы будем обсуждать нашу тему обсуждения. Это сколько усилий приложил Бабаджи Махарадж к этой, к этому труду. Это книга Шипада Рагхунатха Дас Госвами, книга Вилапа Кусуманджали. И в этой книге Вилапа Кусуманджали 42-я шлока Шипад Госвами Чаран здесь молится о служении Радхарани и говорит: Vibhurnitena Bhadra Khanat Bhavati Krishna Kalindra Uchai Tat Khanjari Tajai Netra Jugang Kadayam Samputanisati Janas Tavakajalina Vaisvarnangi Sri Sri Radhiki О, Шри Радхика, золотистая Шри Радхика. Когда же я обрету удачу служения тебе, о, обладающая беспокойными глазами? Когда же я предложу твоим глазам каджа и буду служить тебе, следуя указанию твоих глаз, твои глаза, мои божества? Детуар Наян Джугали Пранто Десе Нес Матро Ой Гурни Тавай Кришна Кариндра Сине Дидха Рупе Баддхан Кришна, он потрясен твоим взглядами, он сдается им. Он покорен могуществом твоего любовного взгляда, поэтому твои глаза — это могущественное божество. И когда же я послужу твоим глазам? Я умощу их каджалом и буду служить им. Шипад Госвами Чаран. Вилапа Кусуманджали. В каждой шлоке он описывает сокровенное служение и молится об этом служении. Поэтому в этих его поэтических стихах, молитвах, это молитва о милости, он выражает свою жажду служения стопам лотосным, стопам Радхарани. Это сева. Это сокровенное служение. Бхакти. Бхак. Из корня бхак рождается слово бхакти. И бхак означает служение, сева. Бхак означает сева. И значение бхакти значит служение. И в этом служении и это и есть бхакти Бхагавана. Шримад Джива Госвами Пад наш. Притти Сандарби, он написал, что, то, например, Шанта Бхакти, у них нет настроения служения, у них нет желания служить Шанта Бхакти. Поэтому они называются пограничные бхакти. И их бхакти называется татасха бхакти, пограничная бхакти, средняя бхакти. Или как, например, они подошли к реке бхакти, но они не вошли в эту реку бхакти, они на берегу. Означает, они не могут погрузиться в эту реку бхакти. Почему? Потому что бхакти — это сева. А у них-то этой севы нет. И нет желания севы. Тогда что, как они могут совершать бхакти, если у них нет желания севы? Поэтому бхакти — это сева. Но все ли бхакти одинаковые? Во всех ли бхакти желание служить одинаково? Нет. Как сколько разных преданных, у них разные бхакти. И чем у них больше севы, тем, значит, больше у них бхакти. Есть эти бхакти, оно развивается, как Дасия, Сакхи, Ватсалья, Мадхурия. Это четыре вида бхакти, или четыре типа бхакти. Но в Сакхи больше бхакти, чем в Дасе. В Ватсалье больше бхакти, чем в Дасе. В общем, в Сакхи. А в Мадхурии больше севы, чем в Ватсалье. И также и суть бхакти — это према. Это према различная бывает. Према постепенно развивается, проходит через снегу, ман, пранай, рагу. Анурага, Бхава и Махабхава становится Махабхавой. Према развивается так. И на вершине своей она Махабхава. Это Махабхава. Те, кто в Мадхуре Расе, такие как Сакхи и Манджари, среди них, вот в них есть Махабхава это. Поэтому это сева, их Махабхава сева, она самая могущественная. Она выше всего стоит. Эти, и в особенности эти манджари, Радхарани, они олицетворение севарасы. и проявление этой севы расы, олицетворение ее. И поэтому у них, в них эта сева проявлена в высшей степени, настроение севы. И в этой севе они погружены полностью в эту севу. Они становятся по настроению едины с Радхарани. И Ршипат Рагунат Даса Нарати Манджари или Туласи Манджари Сой Сварупи, он жаждет этой севы, он молится севе. Он очень хочет служить. Но эта молитва называется Вилапа Кусуманджали или гирлянда, цветочная гирлянда скорбных молитв. Почему он так, если он молится о себе, почему он так назвал эту книгу? Потому что, что значит Вилапа? Мы можем посмотреть. Люди в разлуке с возлюбленными, когда очень скорбным становятся, и они вспоминают качество своих возлюбленных и плачут. Это называется вилапа. Они вспоминают качество, форму своих возлюбленных и плачет в разлуке. Называется вилапа. Но это вилапа в этом мире, она ничтожна, это вилапа. Посмотрите. Это вот верность своим, своей семье, но время приходит, и приходится время, приходит время умирать и рождаться. Но эти отношения, они разрушаются. Но самсара продолжается, и в семье радость, пока опять не придет время всем умирать. Но в духовном мире Бхагаван, разлука с ним, вилапа в отношении с ним, это нечто огромное. Это называется... Это очень глубокое чувство, непреклонное. Оно не устаревает. Это чувство разлука с Кришной. Это безграничное чувство. Это Кришна. И у кого же больше всего разлуки с ним? Это у Радхарани. А Шрипад, он испытывает эту разлуку с ней. Он эту вилапу испытывает к служению ей. И он плачет в этой скорби своей. Наш достопочтенный Шрипад Динашаран Дас Бабаджи Махарадж говорил. На Востоке люди говорят, это вилапа Кусуманджали, это они говорят, что на Востоке люди говорят, что перед смертью человек поет и выражает свое самое важное настроение. А Рагунат Дас, это вилапа Кусуманджали, это как его последняя песня. Это его последний вздох в этой песне. В этой он вложил в каждую эту шлоку свое глубокое настроение. Это состояние Рагунатха. Перед самым уходом, в этот момент, он проявил это вилапа Кусуманджали. Это драгоценное. Это его последние слова, последние наставления. Наши махаджаны. они это почитают как сокровище, эту книгу, и как развивается его настроение, его скорбь углубляется. Они описали, разъяснили нам эти стихи. Радавалла Дас Кавпада Калпатару описывает это, как объясняет развитие разлуки Рагунатха. И в разлуке с Радхарани Шипат оставил все, еду и сон. Он оставил скорбь и наслаждение. Он говорил, что разлука Рагунатха не имеет равных. Его отречение абсолютно изумительно. Его разлука, она естественна, его Вайраги, он не заставляет себя отрекаться. Кришнадас Кавираджа Госвами пишет: с самого детства, когда еще ребенок не знает, он ест всякие сладости и прочее. Но когда он становится также человек, он, если не знает расы, но когда он вкусил расу, он больше ничего не хочет, и естественно вайрагья приходит. В разлуке с Гаурангом, с Гаурангой, он оставил все. Когда он жил в Нилачале, Рагунат, то он ел рис, который коровы уже не ели, который уже был подпорчен. Рагунат его мыл и ел. Он соли немного добавлял и вкушал этот рис Махапрасад Джаганат. Но его отречение развивалось. Ну и такой разлуки больше ни в ком не видно было. И это отречение Рагунатхи Вайраги. А теперь уже, это он так, такое... А потом Махапрабху, когда ушел, то Рагунатх, как он мог жить без него? И все преданные, и это разлука с Махапрабху, когда Махапрабху ушел, это была как молния, которая ударила в преданных, в сердца преданных. Они так сильно страдали. Рагунат говорил: «Но нет жизни без Гауранги». И он не смог оставаться уже в Пуре без Махапрабху. Он в глубокой разлуке отправился во Врадж. Почему он пришел во Врадж? Он подумал: я оставлю здесь тело. Он отправился на Говардан, чтобы оставить тело. Но два Госвами, Санатана и Рупа, увидели его. Санатана и Рупа остановили его и запретили ему отпрощаться с жизнью. И он получил их наставление. И он пришел на берег Радакунды и жил здесь, принял суровые обеты и жил на Радакунде. И здесь он жил в Гауранге, в разлуке с Гаурангой. Он оставил пищу и сон. Он немножко маты выпивал, сыворотки с молоком. И затем ушел Санатану. И в разлуке с Санатаном. С того дня он только воду пил уже. Когда ушел Санатана, он только воду продолжал принимать. А затем ушел Рупа, то он бросил и воду. Он когда увидел, что Рупы уже нет, он решил отказаться от воды. Он поддерживал свою жизнь только именами Радха и Кришны. Почему такая сильная разлука? Без рупы он погрузился в такую глубокую скорбь разлуки. Когда приходит разлука с возлюбленным Господом, то как спастись, как сохранить свою жизнь? Единственное, как можно жить в разлуке с Господом, это общаться с преданными. Но эти преданные ушли, и Рагунатх остался один. И как с кем ему общаться о Кришне? Все один за другим ушли, он остался один. Поэтому что могло спасти его жизнь? Лишенный Кришны Катхи. Он жаждущий слушать, как же ему скорбно стало, как же ему плохо стало. Он начал только звать, и все, Рада, о Рада, о Кришна, о Лита, о Вишака. О, будьте милостивы, даруйте мне свой даршан. О, Читания. О, Читания, Махапрабху. О, Сварупа, дорогой мой Прабху. О, Рупа и Санатана. Так он скорбно взывал к ним. Плакал днем и ночью. Не знал покоя. Он ничего не ел, его зрение начало теряться. Он стал плохо видеть, постоянно погруженный в разлуку. Он падал иногда на берегу Радакунды. Его глаза были заполнены слезами премы. Он постоянно помнил о Кришне Сумме. И в этом состоянии, в этом настроении, в это время он написал Лилапа Кусуманджали. И поэтому все его молитвы, они переполнены этой скорби, Лилапы. Поэтому никакая другая, нету молитв, которые могут сравниться с его молитвами о Севе. Это настолько глубок его молитвы, как он молится о Севе. И в это время, в переполненной скорби разлуки, он написал эту книгу Лилапа Кусуманджа. Поэтому называется Лилапа Кусуманджа. И вот он, и так мы разобрали Вилапа. А почему называется Кусуманджа или гирлянда цветов? Ведь цветы красивые, они дают радость. Они красивые. Мягкие. Что получается, его скорбь, она дарует ему радость и красивая? Да, это так. Према рас имеет два аспекта. Разлука и встреча. И эти два аспекта према расы. Према — это аспект ананда и шакти. Према. То есть она из према расы, она по природе своей дает блаженство. Означает, что в разлуке, разлука ведь это тоже према, поэтому там и ананда тоже особая. Это возвышенно есть. А даже саду говорят, что даже в разлуке больше ананды, чем во встрече. Поэтому Гауди Вайшнавачари, они так погружены были в разлуку, так подчеркивали ее. Наш Шрила Санатана Госвами пишет в Брихат Бхагаватамрите. Когда приходит разлука, начало. Это према к возлюбленному. Приходит скорбь очень сильная в начале разлуки, но затем постепенно преданный погружается в эту разлуку. Патрапи самбхога сухата виспута. Это слезы разлуки. Это никакая не скорбь на самом деле. Внутри сердце преданного одновременно присутствует блаженство, потому что в этой разлуке он встречается со своим с божеством. Просто в этом мире нет примеров. Но на самом деле это счастье. В этой разлуке приходит такая встреча, что она дарует блаженство больше, чем от обычной встречи. Что это настолько изумительно и неописуемо, это состояние разлуки. Тот, у кого есть према, тот знает эти бхавы. Как нектар и яд одновременно смешан в этой преме. Как это вот яд и нектар смешаны в одном? Есть огромное счастье, блаженство. А в разлуке есть скорбь. Это непостижимая логика. Как это все одновременно может присутствовать? И вот Вилапаку Суманджали, а там и присутствует одновременно и ананда, и скорбь. Это означает, что этот погруженный в разлуку Шипат Рагунат, он пишущий со слезами на глаза, в его сердце эти все переживания. Он это према к стопам Радхарани заставляет его писать. Эти все его слова из этой премы рождаются. Это лиана его разлуки, его молитв, она выросла. Это и стало, и цветы на этой лиане выросли. Это, и он сам собрал их и сделал гирлянду из этих цветов, из этих шлок. И это он сделал, на самом деле, сокровенное служение Радхарани, написав эту книгу. И назвал эту книгу «Вилапаку Суманджали». И в одной из шлок. И он в каждой шлоке описывает севу Радхарани. И он описывает эту верховную, самую возвышенную севу, когда садаки медитируют на служение Радхарани. И в этих шлоках проявлена вершина их памятования. Означает, то есть эти бхавы, которые преданные пытаются развить, бхавы служения Радхарани, в этих стихах, Вилапаку Суманджали, полностью правда. Это настроение служения, оно в высшей степени, правильно, глубоко. Все различные аспекты служения Рагунат описал здесь. И настроение служения. И причина в том, что, как пишет Шрила Джива Госвами, есть два вида служения Бхагавану. Прасанга Рупа Сева и Паричарья Рупа Сева. Паричарья Сева — это предложить воду, тамбулу, еще что-то, амахивать чимары и так далее. Это все называется паричарья Рупа Сева. А прасанга Рупа Сева — это какая сева? Это означает прославлять Наму Рупу Гуну Лилу Кришны, порадовать свое божество, порадовать Радхарани. То есть порадовать ее прославлениями Кришны. Для нее Кришна повсюду, внутри и снаружи Кришна для Радхарани. И она хочет слышать его имена в своих ушах, его качества, его игры, его имена. И Шипад, он два вида этой севы совершает для нее. Он украшает ее, а в это время прославляет Кришну. Произносит Кришна-катху. И вот так сладостно Кришна-катху произносит, что все сходят с ума. И Шива Дживи Гасами пишет, что там, где садак, когда садак служит, там, где служится, там это прасанга, рупа-сева и причарья. Причарья-сева совершает манджари. То есть и то, святая-сева важна. Когда же я обрету общение с подругами Радхарани, Вавраджи, они мне дадут указания, я буду предлагать чандану, тамбало и так далее. Я буду украшать ваши тела. Я увижу вас и ваши лилы. Это в этих стихах описывается Причарья Рупасава. А среди этого всего наш Госвами, он также прославляет Кришну перед Радхарани и доставляет ей радость этим, говоря о Кришне. В этой шлоке он говорит о служении, что он нанесет каджал на ее глаза, молится об этом служении. И также Кришна Катхой, он сводит с ума Радхарани, рассказывая Кришне, и служит ей. И начинаем говорить здесь. Какие изумительные твои глаза. Он Радхарани говорит об этом. Какие изумительные твои глаза. Какие они могущественные. Они как могущественные божества, твои глаза. А ведь божествам нужно служить. В особенности, если это такие могущественные божества, то нужно им служить. Означает, я буду служить твоим глазам, я буду проводить пуджу твоим глазам. Он говорит, твои глаза — это божества мои. Я буду совершать пуджу твоим глазам. Я умощу их каджалом, твои глаза. И он также говорит, что эти глаза очень могущественны, что сам Кришна не может устоять. И Шипад Прабхудананда Сарасвати Пад пишет, «Флейта падает из его рук, его павлинье перо съезжает, его питамбар спускается». Это сын Раджа Махараджа Нанда Бабы. Он полностью покоряется твоему взгляду. Эти глаза Радхарани. Он здесь, насколько они могущественны. Это взгляд, как он покоряет Кришну. Лишь один взгляд Радхарани. Это же достаточно, что его флейта падает из его рук. Его зачаровывающая флейта выскальзывает. И миллионы гопи теряют сознание, это говорю его флейты. Это его великое оружие. Но теперь он от одного взгляда Радхарани, эта флейта выскальзывает из его рук и падает. И его павлинье перо тоже выпадает из волос. И Питамбар, который на его плечах, тоже сползает вниз. Когда какой-то могущественный человек падает, теряет сознание, то его корона падает, его одежда, и он лежит без сознания. Точно так же Кришна. От одного его взгляда во флейту Питамбара, павлинье перо, каждая, и этот, то есть все, он не может держаться на ногах. И столько гопи не могут устоять перед ним, но он сам не может устоять перед ней, перед Радхарани. Такая ананда переполняет его. Такое могущество у Радхарани, она настолько покоряет самого Бхагавана. Что у нее за положение такое? Что мы видим в шастрах по этому поводу? Это сам Бхагаван. Кто он? Этот великий Бхагаван безграничный, он от одного взгляда Радхарани теряет сознание. Он, заполняющий своим сиянием все вселенные. Его параматма — это лишь его частичное проявление. И он проявляется как Нараяна. Это его Виласа Мурти. Изначальный сам Бхагаван Шри Кришна. Он, из него проявляется Махавишна, Нараяна. Все они его проявления. А он сам, Шри Кришна, изначальный, насколько он могущественный. Но он теряет сознание полностью от взгляда Радхарани. Как что за могущество в глазах Радхарани? Изумительное могущество. Это Йомаданакья раса. Этого бхавы нет у Кришны самого. Это уже вершина Махабхавы, Мадан Бхав. И этот Кришна, Апракрита Мадана Моган, он так покоряется и той Мадана Бхай. Махаджаны, видим их в их словах. Пурварага Радхарани, Югавинда Пурварага. Кришна видит Радхарани впервые, она видит его. Они даже еще не знают, кто они, незнакомы. Кришна спрашивает, что это за девочка? Она сияет золотом, как будто она сама... Я увидел изумительную девочку. Она сияет золотом. Золото и очарование слились в ней. Она как мадан, то есть она очаровывающая богиня любви. Ее беспокойные глаза. И она посмотрела на меня, и я не мог устоять на своих ногах. Что за... Она просто завораживает меня. Он говорит своим друзьям. Ее глаза беспокойные, такие сильные, такое могущество в ее глазах, что я не могу устоять на ногах, когда она бросает на меня свой взгляд. Это красавица. Ее беспокойные глаза. О, Кришна сам описывает их еще в детстве. Сам. Также он описывает ее улыбку. И затем она улыбнулась, она ушла. И Кришна говорит, и она посмотрела на меня своими беспокойными глазами, и я не смог устоять на ногах. Настолько сильного очарования, взгляда. Я засомневался, что я выживу. Смогу. Это называется, так проявляется мадан. Это мадан раса. Это глубокое. Сколько могущества в этой бхаве. В этом мире нет никакой такой бхавы подобной. Этой мадана расы. Далее. Аргунадас говорит. Кришна дальше говорит. Я в бодрствовании или во сне не могу забить ее глаза, ее взгляд. Отдыхая или бодрствуя, я не могу забыть ее прекрасные глаза. Я постоянно помню о них. Кришна говорит. Мне так тяжело жить стало, и я не могу забыть ее. И без нее мне очень тяжело. И я удивляюсь, как я еще сохраняю жизнь. Поэтому, друг, пожалуйста, выполни мою просьбу. Я все это рассказываю тебе. Помоги мне. Кто это такая? Мне надо, помоги мне, где мне ее увидеть? И если я не увижу ее вновь, я умру. О, друг, подскажи мне, где ее найти? Такой могущественный взгляд Радхарани. Это Маданарас. И Ургунадас прославляет глаза Радхарани. Что твои глаза такие могущественные? Это могущественные божества. Вот. И нужно же служить, нужно совершать пуджу этим глазам божества. И Ургунадас говорит, я буду служить, я предложу пуджу твоим глазам. Я предложу каджал твоим глазам. Твоим беспокойным глазам. Я подведу каджал. И так я выполню пуджу. Это как бы это не просто каджал, это определенная бхава. И говорится, что глаза это царь всех чувств. Потому что без глаз слепота, ничего не увидишь. И говорится, что столько украшений, ее уши украшены серьгами, а нос жемчужины, а глаза каджалом я украшу. И Рагунадас говорит, смотри, почему я предложил каджал твоим глазам? Ты же не хочешь ничего видеть, кроме Кришны. Ты вот этого темного Кришну ты хочешь видеть, так привязана к темному Кришне. И поэтому ты будешь видеть, я подведу темным твои глаза, и тебе будет легче. Ты будешь видеть рядом темное около своих глаз. Поэтому тебе будет хорошо. Ты любишь темный цвет. Поэтому я темным цветом подведу твои глаза. Итак, Рагунат, он говорит, Радхарани слышит и радуется. И Рагунат служит Радхарани там в это время. И Радхарани слушает и вспоминает лилы, наслаждается. И в это время Рагунат служит ей, предлагает ей каджал. У него сосуд с каджал, он украшает ее глаза. И вот в этом стихе он описывает. И он рассказывает ей Кришна Катху. Он говорит, твои глаза — это могущественные божества. Почему? Знаешь, почему я прославил твои глаза? Что они такие могущественные, твои беспокойные глаза? Потому что Кришна покоряется твоему взгляду полностью. Говорится, что он господин всех муни, но он сам полностью покоряется твоему взгляду. И здесь одна лила приводится из Шримад-Бхагавата, Пурвараги. Говинда нас дошел. Весь день прошел гопи в разлуке с Кришной. Им одно мгновение разлуки кажется целой югой, и они все ждут его. И когда Кришна наконец возвращается назад с пастбища, то все гопи наконец-то могут насмотреться на него и успокаиваются. Все смотрят на него. Все-все гопи в Раджа-сундаре неотрывно слышат. Они слышат, что Кришна возвращается. И сразу вы начинаете смотреть на него. Шукамуни описывает это Пурварагу. Шакумуни говорит, Махарадж, гопи встречали Кришну, когда он возвращается, и он вел тысячи коров с собой. Его лицо было в пыли, его волосы были в пыли от копыт коров. И он был такой прекрасный, сияющий. Махаджана говорит, говорят, что если... Махаджана говорят, что обычно, если что-то запылилось, то это надо почистить, чтобы оно стало красивым. Но здесь Кришна в пыли, он очень прекрасный. Почему? Потому что Кришна — океан сладости, Мадхури. Поэтому, что бы ни произошло в этом океане, это кажется изумительным и прекрасным, и сладостным. Особенности. Раджа-гопи, они также ждут Кришны. И пыль становится как украшение на теле Кришны. И он им очень нравится. Им кажется, что он даже еще красивее в этой пыли. И все их глаза устремлены не на него. Сокагон, он идет в гирлянде, с гирляндой, вьющимися волосами. И они играли с друзьями весь день в лесу. И друзья идут с ним. И его друзья, они прославляют его, его игры. И идут за ним. А в это время тысячи, миллионы гопи смотрят на него. Он идет и потихоньку играет на флейте. Возвращаясь домой. И гопи смотрят на него. Они так жаждут его видеть. Они весь день ждут его, страдая каждое мгновение. Наконец, видят его. Шукмуни говорит, Махарадж. А лицо Кришны как мед, а глаза гопи — это шмели, которые жаждут пить этот мед красоты Шри Кришны. Но Радхарани не смотрит. Миллионы гопи смотрят. Они думают, а где же Радхарани? Где же? Радхарани смотрит одно с другого места. Вот, смотрите, она... Ей так трудно. Это... Посмотри, посмотри, Радха. Вон Кришна. Вот твой Ванамали. Возвращаясь. Она смотрит и не... Она не может его... увидеть его целиком. Она смотрит его глаза. Она так, взгляд просто прикован к Кришне. И Кришне становится тяжело идти. Он ловит на себе ее взгляд. И он смотрит на Радхарани, но Радхарани засмущалась и спрятала лицо, когда ее взгляды встретились. Но она снова захотела на нее взглянуть. Как же она на нее смотрит? Она смущается и смотрит краешками глаз на него из-за вуали. Кришна улыбается. И Радхарани тоже смотрит на него и улыбается. И сколько разных настроений одновременно. И смущение, и стеснение, и улыбка, и радость со встречи, наконец, радость даршана. Столько служения. Так она совершает Кришна. Так. И затем всю ночь Кришна помнит о Радхарани, о Радхарани о Кришне. Они вспоминают это мгновение. И все это Кришна в своем сердце запечатлил, как Радхарани посмотрела на него, смущенно, улыбаясь и пряча глаза. И Кришна это все прячет в своем сердце и затем говорит друзьям. И Рагунат Дас говорит, это твои глаза такие могущественные, твои беспокойные. Глаза полностью покоряют Кришну. И Кришна, он потом не может забыть эти глаза Радхарани, ее взгляд. И Кришна затем приходит, и он ищет повсюду ее глаза, хочет увидеть ее лицо. Таковы ее глаза, ее могущественные. Я буду служить твоим глазам. Я предложу каджал твоим глазам. После этого это Спурти он увидел, Рагунат. Затем Спурти ушло. И он молится вновь об этом служении. Когда же я вновь предложу каджал твоим глазам? В следующей шлоке Госвамипад еще одну лилу описывает, и служение другое. Будь на то милость Шримана Махапрабху. Мы завтра снова соберемся и насладимся. На сегодня мы завершаем лекцию.